Благодарность автора. Эта книга — вымысел. Все персонажи вымышленные, как и некоторые места и населенные пункты. Однако в моей работе мне оказали неоценимую помощь некоторые вполне реальные люди. Анни Калинт, начальник испытательного полигона Витцель. Роберт Янехейм, окружной полицейский, Эльфсбюн. Петра Ростен Альмквист, главный врач, директор службы судмедэкспертизы в Стокгольме. Хелена Мортенсен, начальник отдела по особо тяжким и нераскрытым преступлениям, полиция региона Стокгольм. Сотрудники Национального криминалистического центра в Линчопинге. Катарина Йорц-Эберг, сертифицированный психолог, психотерапевт, сексолог, заведующий сектором АНОБА при Каролинской университетской больнице. Кристина Рибер-Марклунд, инженер технической физики, старший консультант, Vices Group. Кристина Ноулс, коммуникатор, университет Карлстада. Туве Альстердаль, писательница и журналистка. Томас Бутстрём, адвокат. Лейф Йорц, прокурор, национальный отдел по борьбе с коррупцией. Варк Юландер, пресс-атташе стокгольмской полиции. Но прежде всего, Ронни Сандаль, режиссер и сценарист. Кроме того, Аманда Аспеборг, Анна Листадиус Ларсон, Анника Сандаль, Микаэль Аспеборг, Виви Вальстрём, Ан-Мари Скарп, мой издатель, издательство «Пират». Никлас Соломонсон, мой агент, Соломонсон Эдженси. Информация о подкасте найдена на сайте idg.se. Некоторые мнения персонажей по поводу романа «Шёваль и Валё», «Убийца полицейских», навеянное эссе Магнуса Эриксона в «Svenska Dagbladet» от 2 декабря 2012 года. Докторская диссертация Гитте вдохновлена публикацией «Отсюда до равноправия. Главный отчет по программе муниципалитета и равноправия» издательства «Коментус». Отчет фонда предпринимательства, на который ссылается Карина, был опубликован не в декабре 2019 года, а в апреле 2020. Блог Магнуса П. Валена «Экотеология» вдохновил меня на написание речи пастора во время рождественской службы. Все возможные ошибки сделаны совершенно ненамеренно.